Альбер смотрел и слушал с удивлением. Такой энтузиазм в Монте-Кристо был для него неожиданностью. «К сожалению, мы в Италии не таковы», — продолжал чужестранец, как бы желая рассеять чуть заметную тень, которую вызвали его слова на лице Марсера. «Мы растем так, как свойственно нашей породе, и всю жизнь сохраняем ту же листву, тот же облик и нередко ту же бесполезность. Но для такого человека, как вы, Италия — неподходящее отечество», — возразил граф де Морсер. «Франция раскрывает вам свои объятия. Ответьте на ее призыв. Она не всегда неблагодарна. Она дурно обходится со своими детьми, но по большей части радостно встречает иноземцев». «Видно, что вы не знаете графа Монте-Кристо, отец», — прервал его с улыбкой Альбер. «То, что может его удовлетворить, находится за пределами нашего мира. Он не гонится за почестями и берет от них только то, что умещается в паспорте». «Вот самое верное суждение обо мне, которое я когда-либо слышал», — заметил Монте-Кристо. «Граф имел возможность устроить свою жизнь, как хотел», — сказал граф де Морсер со вздохом, «и выбрал дорогу, усеянную цветами». «Вот именно», — ответил Монте-Кристо с улыбкой, которой не передал бы ни один живописец и не объяснил бы ни один физиономист. «Если бы я не боялся вас утомить», — сказал генерал, явно очарованный обращением гостя, «я повел бы вас в палату. Сегодняшнее заседание любопытно для всякого, кто не знаком с нашими современными сенаторами». «Я буду вам очень признателен, если вы мне это предложите в другой раз, но сегодня я надеюсь быть представленным графине, и я подожду». «А вот и матушка», — воскликнул виконт. И Монте-Кристо, быстро обернувшись, увидел на пороге гостиной госпожу де Морсер. Она стояла в дверях, противоположных тем, в которые вошел ее муж, неподвижная и бледная. Когда Монте-Кристо повернулся к ней, она опустила руку, которую почему-то опиралась на золоченый наличник двери. Она стояла там уже несколько секунд и слышала последние слова гостя. Тот встал и низко поклонился графине, которая молча, церемонно ответила на его поклон.